Да, это так. Если будет установлено, что кто-то преднамеренно причинил вред здоровью другого человека, то его ждет суровое наказание. Конечно, криминальные элементы, бандиты всех мастей и пираты не следуют этому правилу. Но в случае их задержания или поимки виновных, на снисхождение им рассчитывать не стоит. Данное требование имеет единственное исключение – боевые действия. Там приходится заботиться о сохранении жизни своих граждан, а не подданных другого государства. Наша операция приравнивается к боевым действиям, и какие полномочия в отношении подобной практики есть у спецслужб? Любая операция спецслужб приравнивается к боевым действиям, и данное требование никоим образом не распространяется на их деятельность. А к чему ты ведешь? Знаешь, я понял, что мы слишком много думаем о благе тех неизвестных, которые пытаются сделать нас рабами. Проще надо быть, проще. Например, у нас на планете есть такое понятие, как взять языка, это когда захватывается один из бойцов, а лучше всего командир противника, и допрашивается, причем порой с применением средств, небезопасных для его жизни. Как так? Ну, например, такому языку могут отрезать ухо или пальцы, а могут подвергнуть воздействию открытого огня. Существует много способов, вызывающих у человека сильную боль. Зачем это нужно? Чтобы заставить языка рассказать все, что он знает о планах командования. Не проще ли этому языку сделать ментоскопирование? Нас нет техники, позволяющей его провести. Понятно. И ты хочешь? Да, думаю, самый простой путь в нашем положении – спросить обо всем у врага. Надо взять языка из числа священников церкви чертоги вечности, желательно чином повыше, и рабов. Уверен, они мало что знают, но сравнение установленных имплантатов с теми, что раньше попали в разведку, позволит сделать определенные выводы. В конце концов, моя идея была принята, и действовать решили именно таким образом. Оставалось только определить место, где начнется наша операция. И тут пришло сообщение о нападении на Тышака Дежнев. Ну значит, так тому и быть, Неймар так Неймар. Часть 2, глава 7. Нельзя сказать, что мне не приходилось бывать на космических станциях, но даже у бывалых путешественников станция Неймар при первом посещении вызывала, если не чувство восхищения, то удивление точно. Огромная равносторонняя пирамида, длина грани которой составляла 20 километров, неподвижно висела в пространстве. Какая-то космическая пирамида Хеопса, одним своим видом приводящая в трепет любого приближающегося. Это был своеобразный знак силы, подчеркивающий могущество и власть тех, кто выставил его на всеобщее обозрение. На вершинах этой пирамиды располагались сферы диаметром не менее километра. В них стояли генераторы защитного поля, целиком окутывавшего станцию. Было видно, как под этим полем на боковых гранях пирамиды перемещались люди и техника. Там же располагались многочисленные парковки и склады. Похоже, хозяева Неймара старались использовать каждый свободный метр поверхности, для чего под силовым полем, окутывающим станцию, была создана нормальная атмосфера. Все это я успел рассмотреть, подлетая на челноке. Хунхус и Варнак с грузом концентрата расположились на парковочной орбите, а вот Абрек притаился в соседней системе. Нечего всем знать о возможностях нашей эскадры. В первый визит на станцию мы отправились втроем, Фир, я и Фил, капитан Варнака и бывший главный шахтер Нилина. Нашей задачей было продать концентрат без топа. В общем, мы долго не заморачивались, выбрали первое попавшееся более-менее подходящее скопление дорогой руды, быстренько заполнили трюмы концентратом и рванули на Неймар его продавать. Конечно, сделать это можно было и дистанционно, с орбиты, но у нас были и другие задачи, так что повод для личного посещения станции был просто замечательным. Челнок остался на парковке, а мы в сопровождении трех абордажников, прихваченных по настоянию Фира, отправились торговать. Надо признать, что пребывание на станции началось эффектно. Выходишь из челнока, и тебя словно обнимает космос. И только приглядевшись, можно заметить радужные переливы защитного поля, отделяющего тебя от свободного пространства. Для начала мы решили просто совершить экскурсию по самой станции, посетить некоторые торговые точки, принадлежащие крупным компаниям, рынок, ну и прочие достопримечательности. Для этого оказалось достаточно взять такси, и его водитель, человек, кстати, а не дроид, был готов катать нас хоть целый день. Похоже, здесь Homo sapiens стоит гораздо дешевле, чем самый примитивный робот. Что было несколько удивительно, Вокруг сновало много людей. Я как-то привык уже к более спокойному ритму и меньшему их количеству, а потом сообразил, что станция Неймар фактически является столицей фронтира контролируемого Галанти сектора, и при этом она доступна не только законопослушным гражданам, но и всем остальным, пиратам, работорговцам, бандитам, то есть тем личностям, которых в других подобных местах ждет беспристрастный суд и скорый приговор. А сама станция, кроме внешнего вида, практически ничем не отличалась от других. Были верхние уровни, на которых проживали хозяева и некоторые личности, обладающие соответствующим количеством кредов. Причем никого не интересовал их источник, значение имело только количество. Об этом нам поведал водитель, разговорчивый мужичок среднего возраста, ставший нашим экскурсоводом. Средние уровни занимали обеспеченные люди и офисы многочисленных компаний, обосновавшихся здесь ради кредов, при этом их доход существенно превышал то, что они смогли бы получить в более цивилизованных местах. Как говорится, кому война, а кому мать родная. Правда, офисы этих компаний напоминали опорные пункты и позволяли противостоять атакам значительных сил нападающих. Ну а нижние уровни, как и везде, были местом обитания всех тех, кто занимался перераспределением чужой собственности в свою пользу. Наш водитель ехать туда отказался, да и мы не особо горели желанием познакомиться с местными Робин Гудами. А так станция выглядела вполне предсказуемо: чем выше уровень, тем лучше дома и чище публика, да и полиции больше. Мы возвращались после недолгого пребывания внизу на средние уровни, когда Фир обратил внимание на какое-то необычное здание с множеством украшений и странной, изогнутой крышей. Мне оно чем-то напомнило китайскую пагоду. По размерам здание было крупнее своих соседей и выделялось как док в окружении такс. «Это что за сооружение?» – поинтересовался он у нашего водителя. «Очень интересное место. Здесь располагается церковь в чертоге вечности». «Что за церковь?» – поинтересовался Фир. «Вот впервые слышу про нее. Тогда вам надо прийти завтра на рынок. Там каждый день выступает один из наставников этой церкви, рассказывает всем о самой церкви и тех благах, что она дает своим послушникам». «Что, все туда ходят?» – удивился Фир. «Не просто ходит, а послушать проповедника собирается очень много народу. Всем, принявшим покровительство церкви, обещают вечную жизнь и много радости в этой. Правда, не сразу, их еще заслужить надо. Так или иначе, как говорят многие, число послушников постоянно растет. Но что удивительно, их никто не видит. Где они, чем занимаются, как им живется, никто не знает. Очень интересно, надо будет завтра послушать этого проповедника», — решил Фир. «Ну а остаток дня мы провели на рынке. Как и в любом месте, населенном людьми, кладезь интереснейшей и доступной информации, правда, если есть соответствующие опыты и средства. У нас было и то, и другое, так что вскоре мы знали многое о внутренней, неафишируемой жизни станции, кто есть кто в этом мирке, знали, куда и к кому обратиться, и сколько это будет стоить. Да и сам рынок внешне производил вполне достойное впечатление: широкие проходы, множество ларьков и киосков, магазинчиков, торгующих чем только можно. Несмотря на множество народа, не было суеты и столпотворения, все достаточно свободно могли перемещаться в поисках нужного товара. Были предусмотрены закрытые туннели, по которым двигались грузовые тележки. Почти на всех перекрестках стояли полицейские наряды, хотя их наличие совсем не гарантировало безопасность и комфорт посетителей. Для меня все выглядело вполне мирно и благопристойно, но Фир опытным взглядом сразу определял тех, кого не стоило ни на мгновение оставлять без присмотра, и подобные личности, видя к себе такое повышенное внимание, старались держаться от нашей группы в стороне. Хотя я, как показали дальнейшие события, выдал желаемое за действительное. Похоже, здесь мы лоханулись. Наша группа резко выделялась среди общей массы. Надев доспехи последней модификации, мы всем ясно сказали: вот мы, буратины, и у нас есть 5 сольда. Такие доспехи, внешне выглядевшие как обычная одежда, оснащались малогабаритным генератором защитного поля и могли выдержать 5 попаданий из штурмовой винтовки, не говоря про игольники и холодное оружие. Так что их стоимость в здешних местах была запредельной. Всем внимание, Фир по сетке начал раздавать указания. Абордажники вышли вперед, приготовиться к стрельбе с двух рук, использовать игольники, иглы парализующие, остальным занять места за ними и прикрывать. Все потихоньку двигаемся в сторону офиса за нашей спиной. Особое внимание на фланге и тыл. Атаковать собирается вон та группа из 10 человек, но это может быть только попытка отвлечь внимание. Не знаю почему, может у местных такое чутье на опасность, но пространство вокруг нас на расстоянии 10 метров оказалось пустым. И прав был Фир, фронтальная атака оказалась отвлекающим маневром. Правда, такой она стала после того, как все атакующие получили по парализующей иголке и легли немного отдохнуть. Их не спасли и доспехи, хоть они использовали устаревшую полицейскую модель. Думаю, в обычных условиях этого вполне хватало для защиты. Однако наши бойцы прошли хорошую подготовку. У этих доспехов слабым местом были сгибы, что и стало целью стрелков. Стреляли они с двух рук, так что успели положить всех желающих добраться до комиссарского тела. Но и нам пришлось пострелять, потому что с обоих флангов нас попытались достать еще две группы, но менее многочисленные, всего по 5 бойцов. К моменту всеобщего успокоения борцов за передел чужого имущества подоспела полиция. Нас окружили несколько броневиков, и под дулами стационарных полицейских излучателей началась несколько необычная беседа. А ее необычность заключалась в том, что не было криков бросить оружие, лицом в землю и работает ОМОН. Тем не менее, под дулами излучателей как-то не возникало желания демонстрировать свою независимость от стражей порядка. Кто такие и что здесь произошло? Был первый вопрос от полицейского офицера. Петрусь, владелец шахтерской эскадры, прибыл на станцию продать концентрат. Направлялся в офис торговой компании для заключения договора, ответил я. К нашему удивлению, тот офис, к которому мы двигались, и был тем, что нам требовался. На нас напали неизвестные, мы вынуждены были защищаться. Надеюсь, это не является преступлением? Нет, но вам придется подтвердить свои слова в участке. Записей с наших сетей будет достаточно? Поинтересовался я. Вполне, ответил офицер. Может быть, разберемся на месте, тем более, никто не убит, мы стреляли парализующими иголками. Я думаю, небольшая благодарность за вашу оперативность с нашей стороны скомпенсирует дополнительные хлопоты. Ну да, 3000 кредов, как нам и говорили, вполне успокоили нервы полицейских, и мы спокойно покинули место происшествия. Кстати, концентрат мы продали. Торговый дом «Галанти Ресурс» скупил у нас все, да и цену дали божескую по здешним меркам, всего на 5% ниже средней в центральных мирах. Так что на этом приключения первого дня на станции для нас закончились. Дети Создателя, плоть от плоти его, озаренные светом его разума. Да, именно к вам всем я и обращаюсь. Так начал свою проповедь наставник церкви чертоги вечности и мягким, каким-то обволакивающим взглядом оглядел собравшуюся вокруг него толпу. Кем бы вы себя ни считали, чем бы ни занимались, но могущество Творца и его любовь будет с вами всегда. Голос проповедника звучал мягко, доверительно, затрагивая, казалось бы, каждую струнку внутри тебя, вызывая чувство доверия и желание следовать за человеком с таким голосом за 3-9 земель. Никто из нас не в силах понять его замыслов, но зато каждый может способствовать их выполнению. Дело это трудное, требует от взявшегося за их воплощение отдачи всех своих сил на благое дело. Кто-то из неверующих может усмехнуться, мол, что это за создатель, если для исполнения его замыслов требуется помощь обычных людей. Устами этих отщепенцев говорит неверие и их слабость, боязнь тех изменений, что потребуются послушникам, вступившим на путь служения Создателю. Ему ведь наша помощь и не нужна, его замыслы притворятся в жизнь в любом случае, с нашей помощью или без. Но это нужно нам самим, чтобы стать лучше, чтобы обрести новый путь духовного развития и силу, которую дает служение Создателю. Хотим мы этого или нет, но каждому из нас в этой жизни им определена своя цель. Для ее достижения мы и появились в этом мире. Во многих случаях мы не знаем, для чего Создатель привел нас сюда. Но независимо от этого, своим существованием и деяниями, работаем на воплощение его замыслов. И только смерть разумного способна прервать выполнение им предназначенного свыше. Каждый из нас знает, какие огорчения вызывает отсрочка осуществления собственных планов. А что уж говорить о планах и заданиях Всевышнего. И чтобы избежать подобных затруднений, Создатель дает нам еще один шанс достичь намеченной им цели и обрести от него награду, вечную жизнь. Именно это получит каждый, принявший веру в Создателя и пошедший по указанному им пути. Не каждому удается достичь этого легко и быстро, зачастую приходится приложить немало сил и времени, но всегда тех, кто отправился по дороге, указанной Создателем, в конце пути ждет вечная жизнь, и даже если какие-то враждебные силы прервут дорогу послушника, он свою награду получит. В общем, примерно в таком духе проповедник распинался еще около часа. Народ, загипнотизированный его голосом, впадал в некий транс, впитывая главный посыл: «Вступай в церковь в чертоге вечности и под ее руководством обретешь бессмертие». А тем временем вокруг меня в толпе происходили изменения, порой незначительные, но в итоге существенно влияющие на текущее положение. То кто-то в толпе неожиданно толкнет соседа, то кто-то, особо заинтересовавшийся словами проповедника, начнет пробиваться вперед, а кто-то, наоборот, двинется из первых рядов назад. Неважно, толпа никогда не стоит на месте, и рано или поздно ты под ее толчками и давлением окажешься на новом месте. Так и я оказался отделен от своих товарищей и только собрался пробираться обратно к ним, как ощутил укол в шею. А дальше ничего не помню, темнота. Очнулся я в незнакомом мне месте, в одном нижнем белье, надеваемом под доспех, и привязанный к креслу. Небольших размеров комната больше напоминала камеру, серые стены, невысокий потолок, отсутствие окон явно указывали, что это не пансионат. Из мебели присутствовали еще два стула, на одном были сложены мои вещи, на другом сидел невысокого роста мужчина, одетый в комбинезон какой-то фантастической раскраски и с явным любопытством поглядывающий на меня. У двери в эту комнату стоял еще один, по внешнему виду больше похожий на земную гориллу. Увидев, что я пришел в себя и открыл глаза, первый заулыбался и проговорил: «Меня зовут Мактир, я хозяин фрегата «Ценная штучка», и мы сейчас находимся на его борту. И кто это попал ко мне в гости?» Несмотря на то, что я пришел в себя, отойти от воздействия какого-то яда я не успел. Все перед глазами качалось и плавало, увиденное не отличалось резкостью, по телу пробегала дрожь, меня знобило и бросало то в жар, то в холод. Честно говоря, происходящее не явилось для меня неожиданностью. Мы с Фиром, когда обсуждали различные варианты поведения на станции, не исключали захвата в плен кого-либо из членов экипажа. Нами была разработана целая система оказания помощи такому заложнику, а тут все это потребуется мне самому. У всех, покидающих борт корабля, имелся специальный имплантат защиты, блокирующий или значительно ослабляющий воздействие яда на организм, а также имелся маячок, передающий координаты похищенного, и который невозможно было никаким образом блокировать или заглушить. Пит это гарантировал. Ну и каждый из тех, кто мог оказаться на этом месте, имел соответствующую подготовку и экипировку, я в том числе. Сейчас и посмотрим, насколько мы с Фиром были правы, а остальные члены экипажа должны были осуществить штурм помещения с заложником. С трудом ворочая языком, я ответил на вопрос незнакомца: «Петрусь». «Что Петрусь?» — не понял тот. «Петрусь, ну и чем ты можешь меня обрадовать, Петрусь?» «Не знаю, а как я сюда попал?» Чувствовалось, что маг забавляется ситуацией, ему доставляло удовольствие играть со мной, как кошки с мышкой. Вот только мне нужно было время, чтобы окончательно прийти в себя, а моим друзьям подготовиться и провести абордаж. «Тебя в бессознательном состоянии нашли мои люди и, заботясь о сохранении твоего здоровья, доставили на борт фрегата. Чем ты отблагодаришь людей за такую заботу?» «Вон видишь, команда прислала Ганадола», — маг показал на гориллу, стоящую у двери, чтобы убедиться, что их хлопоты были не напрасными. «А если они расстроятся, то могут отправить тебя на прогулку за борт без скафандра». С каждой минутой мне становилось лучше и лучше. Док всем поставил какую-то суперблокировку от воздействия яда, так что сетка и скин остались непораженными, и мы сейчас трудились над приведением организма в порядок. К тому же скин был помещен под кожу, и определить его наличие было невозможно. Имелся и ряд других сюрпризов, которые вряд ли понравятся пиратам. «Понимаю, что мне остается только согласиться с вашими требованиями, а не пытаться предложить всем моим спасителям по одному креду». «Умненький, Петрусь, ты все правильно понял. Мы тут выяснили, что тебе принадлежат два шахтерских корабля, и ты недавно продал груз на приличную сумму. Так вот, все это будет хорошей благодарностью за твое спасение». «Хорошо, я согласен». Тут мне на сетку прилетело дарственное, по которой я передавал свои корабли Маку, и счет, куда я должен был перевести все свои деньги. Доверенность я подписал и отправил обратно, а по поводу денег пришлось огорчить похитителей. Перевод денег я могу сделать только в банке в присутствии старшего менеджера. Судя по несколько отсутствующему выражению лица Мака, ему вернулась моя дарственная, которую он направил на регистрацию юристам станции. Ответ я знал заранее, поэтому и подписал все, что от меня требовалось. «Ган», — завопил капитан, — «законники говорят, что дарственная не имеет силы. Передача права владения этими кораблями может быть выполнена только в офисе компании Юркан на планете Фират. Когда до Мака и Гана дошло, что они не смогут добраться до моих денег и кораблей, они пришли в ярость. Им так казалось, что вот он, близок тот миг, когда они станут обладателями прекрасных кораблей и большой суммы денег, а тут такой облом. Как я понимаю, все похищение было задумано именно с целью завладеть моим имуществом. Я специально тянул время, стараясь облегчить задачу абордажникам, но, видимо, не судьба. А сейчас меня будут убивать, хотя я посопротивляюсь. Тут по сетке со мной связался Фир. «Петра, мы будем через 10 минут. Нам удалось захватить пиратский бот, команда уже вся упакована. На фрегате не более 10 человек. Держись. А что мне еще остается? А для начала покажем свои зубки. На ногтях у меня наклеены тонкие пластинки. Одни из них являлись взрывчаткой. Достаточно согнуть такую пластинку, и через 10 секунд раздастся взрыв. Правда, мощность его небольшая, но ее достаточно для нанесения серьезных повреждений, порой несовместимых с жизнью. На других нанесен парализующий яд мгновенного действия. Правда, воспользоваться им можно было только сознательно, для чего предварительно требовалось провести ногтем по твердой, желательно шершавой поверхности и удалить защитную пленку. В общем, давно известный прибамбас из арсенала шпионов-убийц. И хоть руки у меня были привязаны к подлокотникам, но кисти-то работали. И я, сжав их в кулак, снял одну взрывную пластинку, согнул ее и щелчком отправил в сторону Гана, приближавшегося ко мне со зловещей усмешкой. Удачно получилось, мой подарок попал ему в живот, и тут же раздался взрыв. Теперь ему было не до меня, его занимала собственная боль. Вторая пластинка, снятая с другого ногтя таким же образом, полетела в Мака. Не совсем удачно, попал в ногу, правда ему этого хватило, и капитан также оказался на полу, оглашая камеру криками боли. «Надеюсь, звукоизоляция здесь хорошая, и шум не привлечет сюда излишне любопытных». Теперь пришла очередь следующего презента. При напряжении рук активировались гибкие лезвия, располагающиеся в рукавах футболки. Резкое движение в сторону, и веревки были разрезаны. Правда, руки и ноги еще не обрели чувствительность, но я кое-как доковылял до своих вещей и начал экипироваться. Штаны, куртка, пояс, активировать генератор защитного поля. Все, я готов к визиту. Однако первым делом я провел пальцем с пластинкой, покрытой парализующим составом, по щеке Мака и Гана, после чего они затихли. Ну вот, теперь в тишине можно и подождать своих. В общем, для меня эта история закончилась благополучно, да к тому же с некоторой прибылью. Мак, после того, как был приведен в нормальное состояние, написал мне дарственную, и я стал обладателем фрегата «Ценная штучка». К большому моему удовольствию, он не был таким параноиком, как я, так что вопрос смены хозяина фрегата прошел без каких-либо затруднений, да и небольшие подарки местным чиновникам в значительной мере поспособствовали успешному завершению этой процедуры. Так что теперь он называется «Лут» и стоит в одном из ангаров на станции. А все охотники за удачей попали к доку и прошли операцию ментоскопирования, в результате чего мы в подробностях узнали о расположении пиратских станций, местах торговли рабами и многих других тайнах, скажем так, хранящихся под грифом «секретно» и для внутреннего пользования пиратского сообщества. Но все это не приблизило нас к цели поиска, хотя и появились новые идеи, и для их реализации нам пришлось разделиться. Фир с тройкой своих помощников остался на станции собирать информацию по рабам и священникам, а мы улетели добывать руду. Правда, была у нас еще одна цель – посетить пиратскую станцию, которая и являлась одним из центров торговли рабами. Глава 8. Ну вот, я и в Хапре, в смысле, на пиратской станции Сайф. Очень меня все капитаны отговаривали от ее посещения. У них еще свежи были впечатления от моего недавнего захвата, да и я сделал надлежащие выводы из того квеста и внес необходимые изменения в свою экипировку. Конечно, сам визит нельзя было считать абсолютно безопасным, но знающие люди говорили, что на станции и в звездной системе никому ничего не грозит. В этих местах пиратами поддерживался режим максимального благоприятствования типа того, что гостям и купцам ничего не угрожало. Иначе вряд ли бы нашлось много желающих посещать такие небезопасные места. Другое дело, что рядом, буквально в соседней системе, тебя разденут и разделают на органы, и никто не обратит на это внимания. Но на самой станции, не моги безобразничать и кому-либо угрожать. Фрегат рос. Причина появления на станции, поинтересовался диспетчер, когда мой корабль нарисовался на его мониторах. Отдых, торговые переговоры. Прими курс на парковку. Удачи в делах, диспетчер был краток и не тратил ни свое, ни чужое время. Ну да, разведуправление Минматар снабдило меня несколькими дополнительными идентификаторами, что позволяло менять название корабля и его регистрационные данные. Как говорится, конспирация – наше все. Сейчас я был частным детективом, разыскивающим некую девицу, Ирму Сай, пропавшую или погибшую где-то полгода назад. Это была довольно известная история, наделавшая много шума, так что думаю, она окажется хорошим прикрытием. Сама станция ничем не выделялась из числа тех, на которых мне пришлось побывать раньше. Огромный кирпич, длиной в 10, шириной в 7 и высотой в 5 километров свободно висел в пространстве. Вокруг него на достаточно значительном расстоянии располагались парковочные места, на которых размещались самые разные корабли, от ботов с радиусом перемещения в 3 системы и способных принять на борт не более 5 человек, до огромных транспортов, готовых перевести десятки миллионов кубов груза. Тут же висели и другие суда, по большей части транспорты, оснащенные дополнительными пушками и представляющие угрозу разве что для невооруженных торговцев. Были и настоящие боевые корабли, от наиболее любимого пиратами фрегата до не менее популярного легкого крейсера. Присутствовали и более серьезные парни, но их было очень мало. Поставив фрегат на предписанное ему место, я отправился на станцию. Меня сопровождали 2 бойца и охранный дроид. Как говорится, на всякий случай. Задача передо мной стояла достаточно простая – продать бывших пиратов, захваченных на станции Неймар, и попытаться узнать, откуда поступают рабы на продажу. Конечно, разведке были известны основные пути, по которым во фронтире перемещались пираты и их грузы, и мы о них знали. Однако хотелось собрать дополнительную информацию. У нас с Фиром теплилась призрачная надежда, что таинственная лаборатория выступит как новый крупный потребитель рабов, и это хотя бы подскажет, в каком направлении двигаться дальше. Мой бот был направлен диспетчером на станционную парковку, где и остался ждать нашего возвращения. В этот раз не планировалось никаких экскурсий, я сразу отправился на местный рынок, где быстро нашел лавки, торгующие живым товаром. Дело тут оказалось поставлено широко. Покупатель мог найти раба для любых задач. Не стоит думать, что невольников, особенно женщин, использовали только как сексуальные игрушки. Да, были и такие, причем в немалом количестве, но не они являлись основным товаром. Большим спросом пользовались техники, инженеры, пилоты и другие представители аналогичных профессий. Всем нужны были абордажники, и лишь в третьих рядах шли мальчики и девочки для развлечений. Так что мое предложение продать рабов, если и не было встречено с энтузиазмом, то не вызвало никакого недовольства. Я отправил сообщение на фрегат, и через 30 минут криокапсулы с замороженными пиратами должны были доставить сюда. Чтобы как-то провести время, я стал просматривать каталог и обратил внимание на некоторых женщин, резко выделяющихся по внешнему виду среди остальных. Причем в комментариях к изображениям стояла приписка «Абсолютное подчинение и преданность». «Что, Петрусь, заинтересовали девочки?» – спросил торговец, заметив мой интерес. Мы с ним в процессе обсуждения сделки успели познакомиться и теперь общались, как говорится, без чинов. «Вот только боюсь, всех денег, полученных за твой товар, не хватит, чтобы купить хоть одну такую красотку. Да я понимаю, и не собираюсь даже примерять к ним свой кошелек. Только интересно, вот тут написано «абсолютное подчинение и преданность», но ведь такого не бывает, тем более, они без ошейников. Реклама, что ли? Нет, не реклама. Как этого добиваются, не знаю, но с недавних пор таких красоток стали привозить амарцы. Говорят, где-то их специально обучают, и они действительно готовы выполнить любое твое желание. А я вот, кажется, знаю, каким образом добиваются такого подчинения. Амар, говоришь, да мне, в общем-то, они и не интересны. Меня другая интересует, Я показал торговцу изображение Ирмы. Меня наняли найти вот эту красавицу. Тебе она случайно не попадалась? Нет, не встречал. А судя по ее мордашке, она сейчас работает где-то, не смыкая ног. Спасать ее я не подряжался. Для меня главное – установить, жива ли она. Ничего сказать не могу. О, вот и твой товар прибыл. Давай посмотрим. Буду считать, что свой интерес к таким необычным девочкам я замаскировал, но вот дальнейшее оказалось для меня несколько неожиданным. Сдается мне, Петрусь, кое-кого из этих ребят, торговец кивнул в сторону замороженных пиратов, знавал раньше. Все может быть. Космос велик, и порой кому-то не везет. В этот раз повезло мне, а вот им, наоборот. Многим здесь это не понравится. Сильно не понравится. Мой тебе совет, успей убраться отсюда. На станции в системе тебя не тронут, а вот за их пределами постараются выяснить, насколько ты везучий. Как оказалось, новости на станции распространяются просто с огромной скоростью, да и я еще немного задержался, так что когда мой фрегат отправился в обратный путь, за ним тронулись три легких крейсера. Удивительно то, что меня вообще выпустили со станции. Скорость преследователей не отличалась от моей, так что я опережал их не более чем на 15 минут. Сущий пустяк по космическим меркам, можно сказать, фрегат находился в зоне поражения их пушек. Но запрет на боевые действия в системе пираты соблюдали неукоснительно. Но этого времени мне было вполне достаточно. Никто из преследователей не знал о возможностях моего фрегата, и они должны были их смертельно удивить. Я ушел в гипер. При таком отставании по характеру перехода пиратам не составляло большого труда определить, куда я прыгаю. Да и диспетчер наверняка передал им нужные сведения. А мой путь лежал в соседнюю систему. Хвост кошки лучше рубить не по частям, а сразу. Так что выйдя из гипера, я опустился немного ниже, ушел под невидимость, сбросил скорость и стал дожидаться гостей, а впереди имитатор вовсю пытался оторваться от преследователей. Остальное оказалось достаточно прозаично. Появившиеся пиратские крейсера сразу бросились догонять имитатор, судя по тому, какую они развили скорость. Это не потребует много времени. Их стремление было понятно, абордаж, но они все равно не успели. Пусковые установки фрегата запустили им вдогонку 6 ракет, и те оказались гораздо быстрее крейсеров. Так что вскоре я подобрал имитатор, собрал уцелевших пиратов, док уже надо с чем-то работать, и отправился к своей эскадре. А я тебя знаю, ты работаешь техником у братьев Рис и вчера чинил мой байк, проговорил незнакомец, присаживаясь за стол к Фиру. Точнее не Фиру, а Фиму, именно под этим именем он был известен окружающим. Ну чинил, что опять сломал. Фир посмотрел на незнакомца, устроившегося за его столом в баре и жадно присосавшегося к кружке пива. Да нет, все работает. Просто у меня много разной техники, и порой она требует ремонта и обслуживания. Раньше я пользовался объявлениями и приглашал специалистов, а вот сейчас нашел хорошую мастерскую, принадлежащую братьям Рис. И теперь все обслуживают они. Это да, все наши мастера, хорошие специалисты и имеют богатый опыт по работе с самой разной техникой. Вообще-то в мастерской работали сами братья Рис и Фир, и ничем она не отличалась от множества других, занимающихся ремонтом и обслуживанием сломавшегося железа, его восстановлением и некоторой модернизацией. Главным достоинством этого места для Фира было расположение, рядом со зданием церкви Чертоги Вечности, что позволяло организовать достаточно плотное наблюдение. Вот я и говорю, хорошая мастерская. Тут незнакомец на короткое время как бы застыл. Видно, кто-то связался с ним по сетке, потом быстро допил свое пиво и поднялся. Ты извини, но у меня тут дело срочное образовалось, хотел немного поболтать, но не вышло. Но ничего, думаю, еще пересечемся. Так что бывай, незнакомец направился к выходу. Пошел уже третий месяц, как Фир под чужой личиной находился на станции Неймар. Перед отлетом в капсуле ему несколько изменили внешний вид и сделали новые документы, так что после этого, а также защиты сетки от внешнего воздействия, он стал другой личностью. Во всяком случае, для всех тех, кто имел возможность сканерами считать параметры нейросети или иным образом проверить учетные данные этого человека, все подобные усилия потребовались для организации наблюдения за церковью Чертоги Вечности. Ни наблюдение, ни использование различных камер и прочих шпионских штучек ничего не дало, что и было причиной грусти Фира. Приближался срок возвращения эскадры, так что вступал в действие план, и тот незнакомец, с которым у Фира состоялся короткий разговор, являлся его агентом и сообщил, что подготовка к реализации плана полностью завершена. В течение недели Фир уволился из мастерской братьев Рис. Те долго не хотели его отпускать, предлагали просто замечательные условия, но тот был непреклонен. Мол, его друг организовал на Унде, одной из планет в пространстве под протекцией Галанте, перспективное дело и приглашает его принять в нем участие. Так что на ближайшем корабле, отправляющемся в Галанте, Фир, точнее Фем, как он был известен окружающим, улетел. Во всяком случае, в списках пассажиров он значился. А через 3 дня на станции Неймар случилась трагедия, о которой потом долго судачили ее обитатели. Платформа, перевозившая какой-то опасный груз, врезалась в такси. Произошел взрыв, и такси вместе с платформой были полностью уничтожены, а от пассажира остались только ботинки. По ним, точнее по сохранившимся в них ступням, определили, что это был ключник церкви Чертоги Вечности, один из ее руководителей на станции Неймар. Глава 9. Капитан, в систему вошли 3 корабля, судя по отметкам, 2 средних шахтера и линейник. Капитан пиратской эскадры отвлекся от размышлений и, взглянув на тактика, поинтересовался. Курс, пока собираются. Вышли хоть и вместе, но их немного разбросало. Тогда ждем, всем занять места по боевому расписанию. Думаю, шахтеры возвращаются, а значит, у них есть что взять. Согласен. Мы немного опаздывали к назначенному времени, так что пришлось выбирать не самый безопасный маршрут движения. Хотя по имеющейся картографии это была пустынная, редко посещаемая система, расположенная в стороне от обычных маршрутов. Да и навигация в ней представлялась достаточно затруднительной, здесь располагалось несколько мощных астероидных полей, поэтому свободное передвижение по ней ограничивалось лишь несколькими возможными маршрутами. Значительное скопление астероидов позволяло организовать на пути движения кораблей не одну засаду. Очень мне не хотелось идти через эту систему, но желание сократить время в пути на станцию Неймар и не опоздать к назначенному сроку заставило рискнуть.